«Это и есть вампиры», — пояснил Яга. «А тебе досталась твоя любимая разновидность из породы куриных». «Наша лиска встретила достойного противника?» Человеческим голосом спросил кот Баюн, меланхолично распластавшийся на печке, вытянувший голову и наслаждающийся печным теплом. «Я тоже посмеюсь, когда ты от мышей скрываться будешь. Запомни ты мои слова. Вампира-мышь ты не забудешь». «Перебьюсь сметаной». Кот лениво зевнул и прикрыл глаза. Лиса сплюнула с досады. «Куда летишь, скажи, Яга? Никак тебе от них досталось? Вампиры эти, они что, и до тебя вдруг докопались?» «Да, Патрикеевна, видать, давно тебя не было в наших краях, раз ты ничего не знаешь». Яга присел на табурет. «Беда пришла в наши края, и мне одной с ней не справиться. Вампиры на нас напали. Они как комары, но выпивают почти всю кровь. А те, у кого немного крови осталось, сами становятся вампирами. Даже в лесу стало небезопасно. Одна радость. Комары да мошки вампирскую кровь на дух не переносят. Иначе мы давно были бы такими же, как они. Вот и пришлось мне покинуть родное место и полететь туда, где теперь безопаснее всего». «Это где ж такое место, где спокойно можно жить? Курочек там будет много, или еду и там ловить?» «В замке Кощея еды всем хватит», — успокоила Яга. «Где?» Лиса аж взвыла от ужаса. Кот приоткрыл один глаз и тихо захихикал. «Ты чего?» — удивилась Яга. «Не бойся, он не обидит, даю слово». «Пустите меня!» Лиса попыталась выскочить в раскрытое окошко, затормозив последнюю секунду. До верхушек деревьев было 2,5 километра. «Ой!» «Подтолкнуть?» Деловито поинтересовался выросший за ее спиной кот. «Баюн, не доводи Патрикеевну до истерики», — укоризненно сказал Яга. «Видишь, она не в себе». «Искать спасенье у Кощея не может быть!» Панически думала лиса. «Что случилось, пока я путешествовала? Не иначе мир перевернулся. Да когда же он успел?» «Его нет дома!» Повысила голос Яга. «Он улетел по срочным делам в иной мир». «В смысле, его внезапно убили? Насовсем?» С надеждой в голосе спросила лиса. «Размечталась», — буркнула Яга. «А вампиров кто изводить будет? У Кощея знаешь, какой опыт по этой части?» «Страшно подумать», — согласился Баюн. «Злодеям приходится спасать мир. Совсем распустилась нечисть кровожадная. Не переживай, Патрикеевна, и тебе местечко в команде найдется. Кстати, а твои предки, они из Европы к нам прискакали? В наших краях имя Патрик не встречается». «А это так важно, откуда я родом?» «Минутку!» До лисы дошел смысл сказанного. «О чем до вопроса ты тут мне сказал? Какая команда? Какое местечко? А ну, повтори, полосатый нахал!» «А что тут такого?» Удивился Баюн, упорно не желая переходить на звериный язык. «Тут уж извини, и либо ты помогаешь нам воевать с вампирами, за что и получаешь шкуру на завтрак, обед и ужин, либо окно открыто». «Воевать? Ты ту свору вампирскую видел? Как ее победить? Дай мне умный совет». «Берешь на измор?» – последовал ответ. «Заставь ее за тобой побегать, пока рассвет не наступит, и она не попадет под солнечные лучи». «Нет слов, правда?» — согласился Баюн. «А ты думаешь, мне легко было притворяться чемпионом мира по бегу?» Яга остановила спор, поставив перед лисой миску с курятиной. «Сначала завтрак!» — строго сказала она. «Дела на голодный желудок не ведутся». «Тогда и мне чего-нибудь вкусненького!» — подал голос Баюн. Лиса вцепилась зубами в курицу. «Добрая баба Яга! Это шоу почище, чем миролюбивый Кощей!» — думала она, жадно глотая куски мяса. «Не к добру это! Явно не к добру! Значит, дела и на самом деле идут так ужасно! Обитель зла по сравнению с новыми ужастиками становится обителью добра! Кощей сойдет с ума, когда узнает, что он стал самым добрым монстром на планете!» Больше ничего по этому поводу лиса не подумала, потому что аппетитная курица в данную минуту была важнее сумрачных раздумий. Вот после завтрака действительно можно будет поговорить. Кот наглец такой, под шумок и в команду записать успел принудительным добровольцем. Если бы не курица, аукнулась бы ему. Замок Кощея показался из-за линии горизонта несколькими часами позже. Избушка плавно пошла на снижение, Вытянула прижатые лапы и побежала по свежей траве, слегка подросшей после уборки кощеем тон листвы расширением защитного поля. До сих пор граница поля была отчетливо очерчена кругом из высохшей травы, листьев и поваленных деревьев. Пробраться пешком сквозь искусственно созданный непроходимый бурелом могли только черти, но и тем после похода пришлось бы ходить с костылями. Избушка пробежала 100-метровку и остановилась перед входом в замок. Яга выглянула из окошка. Первым вышел на крылечко кот. «Двигайся, кошачий!» – потребовала лиса. «Мне тоже интересно!» Кот посторонился, что не помешало ему язвительно напомнить. «А не ты ли давеча упорно рвалась в окно, не желая приближаться сюда за 1000 миль? А теперь, стало быть, я мешаю выйти? Никак тебе в полете мозги укачало?» Лиса прошагала мимо кота, презрительно махнув хвостом в его сторону. «За приличную кормежку свежими курами я готова не на такое», — гордо заявила она. «Даже по-человечески разговаривать могу». «Скажи спасибо», — укоризненно сказал Яга, облокотившийся подоконник. «Что мне нужны говорящие звери? Иначе я тебя ни за какие ковришки языку не обучила бы». «Жалко, трезора здесь нет», — Байон, переигрывая, заломил лапы. Лиса дернулась и застыла, скосив на него подозрительный взгляд. «Вот кого человеческой речи обучать надо. Помню, он так славно гонял одну рыжую лисичку». «А ты откуда знаешь?» Лиса сердито прищурила глаза. «Да я каждую неделю смотрел по волшебной тарелке, как ты старалась попасть в курятник», — воскликнул кот. «Ничего так, сериальчик. Постоянно что-то новенькое. А ты не пробовала атаковать курятник сверху, через крышу? Я помню, ты одно время здорово карабкалась по стенам». «Заткнись, сметаноед кошачий! Цыц!» Яга взмахом руки остановила нарастающий поток взаимной конструктивной критики. Покрасневшая лиса обиженно вильнула хвостом и вернулась в избушку. Секундой позже ворота в замок открылись, и оттуда вылетела ворона, давно уже поджидавшая прилета избушки на курьих ножках. «Добро пожаловать в обитель! Мы долго ждали вас, Яга!» «Яга, Баюн, прошу, входите! Я накрою стол пока!» Из избушки донёсся эмоционально неопределённый звук, и сквозь приоткрытую дверь показалась больше, чем озадаченная лисья мордочка. «На секунду мне показалось?» Недоумённо пробормотала она и увидела ворону. «Ты!» Ворона аж подлетела от неожиданности. «Говорящий воротник!» Прокаркала она. «Неужели такое возможно?» Баюн тихо захихикал в лапы. «Злодей, злодея чует издалека!» Лисьи глаза загорелись ненавистью. «Так и знала, что ты с Кощеем сговорилась меня со свету сжить!» «Так значит, ты та самая ворона?» — пробормотала заинтересованная Яга. «Надо же! Небольшой кусок простого сыра! А сколько вокруг него шумихи поднялось! Может, помиритесь, пока не поздно?» «Я с воротниками не разговариваю!» — угрюмо каркнула ворона. «Пусть убирается, если хочет!» «Если бы не эта ворона, я до сих пор бы жила в родном лесу. И давно бы стала очередным представителем большого семейства вампирообразных», — договорила за нее Яга. «Радуйтесь, что нелегкая понесла вас сюда в такое время, и вы успели спастись. Она украла у меня сыр». «Ничего я не крала. Он на земле лежал. Я его просто подобрала». «Это моя добыча». Кот Баюн стал между лисой и вороной и развел лапами. Враги замолчали, гадая, какой финт он выкинет в этот раз. «По идее», — думала лиса, — «коты и лисицы находятся по разные стороны баррикад. Но я столько раз его смешила своими попытками сбора кур, что он просто не может перейти на ее сторону». «По идее», — думала ворона, — «вороны и коты находятся по разные стороны баррикад. Но мы вдвоем устроились на работу к самым знаменитым злодеям, и Байон не может этого не учитывать. Кощей из него кошачье рагу сделает, если что». Кот, думая примерно то же самое, что и лиса с вороной, предпочел собственный третий вариант и разумно остался в стороне. Но сделал это так, что ни ворона, ни лиса не зачислили его в число личных врагов. «Между прочим», — сказал он, — «ворона имеет такое же право обижаться на лису, как коршун на ворону. Именно он был первым, кто нес сыр. Какого черта он ему сдался, я и сам не понимаю. Но это мелочи. Я хочу сказать, что катализатором наваливающихся на вас неприятностей был шустрый воробей с черепом, который сначала отобрал сыр у коршуна, а затем и у вороны. А Патрикеевна, съев его, навлекла на себя проклятие злобного сыродела и пострадала больше всех. Лиса отшатнулась и ахнула. А я ему еще и помогала по доброте душевной. Миритесь давайте, потребовала Яга. Сами видите, это обычный форс-мажор. Вы ни в чем не виноваты. Ну, конечно, ответила лиса. Сначала какие-то лизаторы котов, а потом вообще обычное не весь что с палочкой посередине. Мелочи. Уговаривать не буду, пообещал Яга. На неприятности обещаю. Ворона помолчала, потом хмуро прокаркала. Слышь, воротник, не будешь тырить мою еду, будем жить мирно. Обещаю. Да? Лиса глубоко вздохнула. Ладно, если ты накроешь на стол не только кошачьему еде, но и мне мисочку наполнишь вкуснятиной, то я подумаю. Вот и отлично. А кто старое помянет, тому набьем его злобную рыжую морду. Подвел черту Баюн. И еще. Ой! Мощнейший удар задней лапой, и кот с громким мяуканьем влетел в открытые ворота. Лиса выпятила грудь и величаво прошагала в замок. Следом вошла Яга, замыкала шествие ворона. Ворота медленно закрылись.